Ретроградные планеты в детской натальной карте. Ретроградные планеты в натальной карте не означает, что ребенок будет испытывать какие-то серьезные проблемы. Это указывает на особенности его восприятия и проявления энергий ретроградной планеты. Ретроградный Меркурий в детской натальной карте. У такого ребенка обостряются процессы понимания и мышления. Он осторожно принимает решения. Учителя и родители считают, что ребенку требуется слишком много времени для ответа на вопрос. Терпение со стороны родителей и учителей вдохновит ребенка на ответ. Таким людям легче что-то написать, чем сказать. Ретроградность Меркурия в натальной карте не препятствует общению, а наоборот, повышает эту способность. Ребенок должен научиться доверять своим способностям, уметь выражать свои мысли. Необходимо давать ребенку возможность выговориться, откровенно говорить о своих идеях. Это могут быть интересные, необычные вещи. Пусть он пишет письма, ведет дневник. Ретроградная Венера в детской натальной карте. Ретроградность Венеры в натальной карте может приводить к сдержанному проявлению чувств, мешать девушке чувствовать себя женственной. Может обнаружиться интерес к необычным формам искусства и ценностям. Творческое выражение натуры через рисование, театр, музыку, литературу. Часто наиболее эффективный способ обращения с ретроградной Венерой. Родители должны помочь ребенку обрести чувство собственной ценности. Ретроградный Марс в детской натальной карте. Энергия ретроградного Марса часто оказывается скованной. Это дает ощущение, что не хватает сил на достижение целей и борьбу. Появляется неуверенность в себе. Уверенность в себе приходится стимулировать, развивая ощущение внутренней силы. Будет сложно достигать целей на физическом плане, но изначально хорошо продуманный план действий может дать большой успех. Ретроградный Юпитер в детской натальной карте. В этом случае у ребенка сильно выражена вера в себя, так как он способен развивать свои убеждения. Хотя его моральные установки и идеалы могут иногда сильно противоречить общественным идеалам и установкам. Очень усиливаются внутренние поиски истины. Ретроградный Сатурн в детской натальной карте. Здесь самое главное – стать уверенным в себе. Сатурну важны порядок, дисциплина и управление. Человеку с ретроградным Сатурном в натальной карте сложно это воспринимать. Ребенок должен научиться быть дисциплинированным, соблюдать порядок во всем и иметь цели. Ретроградный Сатурн может давать проблемы в отношениях с родителями. Сатурн часто символизирует отца ребенка. Когда он ретрограден в натальной карте, отец может быть каким-то образом недоступен для ребенка, постоянно отсутствует по какой-либо причине или недоступен в плане чувств. Важны вопросы безопасности. Ребенку нужны слова поддержки, способствующие формированию личной силы, доверия и успеха. Такие дети научатся концентрироваться и дисциплинировать себя, если хотя бы раз перестанут в себе сомневаться.